Глава четвертая. На складах гостиного двора. Когда пыль осела, первое, что увидел Джейсон, страшная морда каменной собаки, смотревшей на него из-за груды кирпичей. Он без труда узнал Анубиса, бога шакала древнего Египта, бога мертвых. Если быть точным. Пробив стену, статуя рухнула на лестницу. «Джулия!» «Джулия!» — позвал Джейсон, поднимаясь. Он попытался определить, где находится, но вокруг еще клубилась пыль. «Рик!» Его рыжеволосый друг стоял внизу у лестницы, только теперь его волосы были не рыжими, а белыми от пыли. «С тобой все в порядке?» «Да, с тобой». «Вроде нормально, ничего не сломал. А где Джулия?» «Не знаю», — ответил Рик, прокашлявшись. «Она бежала впереди меня. Наверное, добралась до двери и вернулась в грот. Надо пойти посмотреть». «Подожди», — остановил его Джейсон, прислушиваясь. Ему показалось, будто наверху за стеной кто-то тихо зовет на помощь. «Там, кажется, кто-то есть». Друзья подошли к упавшей статуе и осторожно заглянули в образовавшуюся брешь. Там, среди осколков битых амфор, лежала девочка примерно такого же возраста, как они. «Помогите!» — простонала она. «Черт побери, Рик! Похоже, ей нужно помочь!» — воскликнул Джейсон, разгребая кирпичи. Вдвоем ребята быстро вызволили девочку. На ней была туника, еще минуту назад белая, но теперь грязная и рваная. Голова девочки почти вся была выбрита, но сбоку свисала длинная черная коса. Ребята помогли девчонке подняться, она отряхнула одежду и убедилась, что цела. — Кажется, я что-то натворила, — прошептала она. Ребята с таким любопытством осматривались по сторонам, что даже не ответили ей. Они оказались в тесном помещении, загроможденном ветхой деревянной мебелью странной формы. Тут же обнаружилась какая-то огромная каменная нога, чемоданы формой, напоминавшие крокодила, несколько столов с ножками в виде птичьих лап, а пол весь усыпан красноватыми черепками амфор. Девочка выпрямилась, уперла руки в бока и, сощурившись, взглянула на брешь, пробитую в стене. — Она близорука, — подумал Рик. — Откуда вы? — потребовала ответа девочка. От нее исходил сильнейший цветочный аромат, хотя вся кожа была в красных пятнах от ударов черепками и осколками кирпича. — Оттуда, — ответил Джейсон и показал рукой за спину. «А что там?» Ребята переглянулись. «Да ничего. Там ничего нет. Ну, примерно то же, что и здесь. И, конечно, немало пыли». «Какой ужас!» — простонала девочка. «Если папа заметит, я пропала». «Надо полагать, заметит», — вздохнул Джейсон. Рик промолчал, поджав губы. Девочка посмотрела на упавшую статую Анубиса и спросила, — «А зачем вы стучали в стену?» заговорил Джейсон, — «просто так, без всякой цели. Мы с другом стояли, разговаривали о том, о сём, и между делом постучали по стене. Хотелось узнать, крепкая ли она. Эта стена тонкая, как себа. Я сразу услышала ваш стук». — «Ну да... конечно, тонкая, как это... себа», — решительно кивнул Джейсон. Рик за его спиной быстро пролистал словарь забытых слов и шепнул ему на ухо. — «Себа, зонт от солнца». И с тревогой добавил. — «Джейс, это древнеегипетское слово». А девочка между тем рассказала, что случилось. — «Я искала какой-нибудь подходящий Астракон, и вдруг услышала ваши голоса». «Астракон. Глиняный черепок обычно используется для написания шуток или проклятий», — снова подсказал Рик и снова добавил еще более тревожно. А это слово из Древней Греции. «Подошла, чтобы постучать», — продолжала девочка. «Сначала я подумала, что ослышалась, но, когда вы ответили на мой стук, решила поискать что-нибудь подходящее и нашла статую Анубиса. Она уж давно у нас стоит. Я хотела пробить с ее помощью стену, но, как видите, все рухнуло, и...» Джейсон, понимающе, улыбнулся. «Я вовсе не собиралась устраивать ничего подобного, но мне стало интересно. Я подумал, что случайно открыла какой-то тайный проход или что-то в этом роде, и случайно обнаружила нас», — засмеялся Рик. «Да», — кивнула девочка и замолчала. «Послушай, тебе этот вопрос может показаться странным, но не могла бы ты объяснить, где мы сейчас находимся?» — осторожно спросил Джейсон. Он никак не мог решить, можно ли доверять девчонке. «На складах гостиного двора», — быстро ответила она. «Выходит», — заметил Рик, указывая на коридор по ту сторону проема, — «тут нет никакого тайного прохода, потому что там тоже склады гостиного двора», — сказал Рик. «И мы с другом...» Он незаметно дернул Джейсона за край одежды. «И мы с другом пришли оттуда», — подыграл ему Джейсон. «А что вы там делали?» — спросила девочка. «А? Мы гости, естественно». Девочка радостно хлопнула в ладоши. «Гости! То есть вы хотите сказать, что прибыли с последним судном?» Джейсон дважды мотнул головой, сначала в знак отрицания, затем в знак согласия. Рик поддержал его. «Да, все именно так и обстоит. Мы прибыли с последним судном». «Потрясающе! Я и не знала, что на судне есть мои сверстники. Мне-то казалось, там одни только дряхлые придворные. Но все равно видно, что вы иностранцы». Лукаво улыбнулась она. «Я сразу догадалась. И одежда у вас какая-то странная, и выговор смешной. Я такого никогда не слышала». Разговор принял опасный поворот, но Рик успел вмешаться. «Послушайте, а может, нам стоит закрыть эту брешь?» — предложил он. Все трое дружно принялись за работу. Конечно, и речи не было о том, чтобы восстановить кирпичную кладку. Из-под груда разбитых амфор они вытащили длинную доску с полулунием на загибающемся конце, которая, как объяснила девочка, была старой, выброшенной за ненадобностью кроватью, и, поднатужившись, доска оказалась довольно тяжелой, приставили ее к стене. Затем собрали с полу черепки и осколки кирпича, сложили в угол, прикрыли рогожкой и немного подмели. К счастью, пока они прибирались, в комнату никто не зашел, а раз так, то и повода для беспокойства пока не было. Правда, Джейсона тревожило отсутствие Джулии, но он не решался заговорить об этом с Риком в присутствии незнакомой девочки. «Отлично», — заявила она, когда закончили работу. «Дыра не видна. Ну, или почти не видна. Во всяком случае, пока кто-нибудь не вздумает отодвинуть кровать. А если поскорее уйдем отсюда, то нас вообще никто не станет ругать. Вы как, пойдете со мной?» Джейсон решил немного потянуть время. «Конечно», — сказал он, — «иди вперед, а мы... Нам надо собрать наши вещи. Соберем и догоним тебя». Как только девочка вышла, Рик положил в рюкзак словарь забытых языков, проверил заодно, на месте ли дневник Улисса Мура, свечные огарки, спички и веревка, которую упрямо носил с собой. «Рик, как, по-твоему, Джулия вернулась в грот?» — донесся до него шепот Джейсона. «Не знаю. Я бежал за ней, но потом споткнулся и упал. Она легко могла попасть в грот, ведь мы только прикрыли дверь, но... Чтобы выбраться отсюда, из любого места, боюсь, это может быть слишком рискованно». Не думаю, чтобы моя сестра оказалась в опасности. Наверное, она просто не может вернуться сюда». «Почему ты так считаешь?» «Я же ее брат. Чувствую, вот и все. Давай оставим для нее письмо, — предложил он, указывая на глиняные черепки. — Письмо? — удивился Рик. — Ну да. Черепком можно написать на стене или на доске. Вон у тебя под ногами острый валяется. В комнату заглянула девочка-египтянка. — Так вы идете или нет? — Идем, идем! — направляясь к ней, воскликнул Джейсон. В дверях он обернулся и выразительно посмотрел на друга. Рыжеволосый мальчик тут же подобрал с пола черепок, подошел к доске, закрывающей проем в стене, и написал на ней огромными буквами: «Никуда не уходи! Мы сейчас вернемся!» И добавил ниже: «Постскриптум. Думаю, мы в Египте». Нестор с трудом уговорил Джулию присесть на диван в каменной комнате. Девочка все еще не могла опомниться. Она одна прошла через дверь времени, а ее друзья остались там. Там? Где там? Почему она убежала? Там, где они оказались, что-то... Ты хочешь сказать, там что-то взорвалось? — спокойно поинтересовался Нестор. — Да. Откуда ты знаешь? Там была лестница у стены. Джейсон сказал, что эта стена ложная. Но, знаешь, бывают такие тонкие-тонкие стены. Похоже, за стеной кто-то стоял, кто-то стучал по ней. Джейсон ответил на стук. А потом раздался ужасный грохот, поднялась туча пыли. Джейсон крикнул, чтобы я бежала. Я и побежала. Добралась до двери, открыла ее и оказалась тут, по другую сторону. Джулия вдруг обнаружила, что у нее в кармане лежат ключи. 4 ключа, которыми они открыли дверь за шкафом. Когда она выкладывала их на стол перед собой, руки у нее слегка дрожали. Она не помнила, как выбралась из грота. Просто шагнула и сразу попала в эту комнату. — Странно, — проговорил садовник, в волнении прохаживаясь по комнате. — Постой, — прервала его Джулия. — Ты говоришь «странно»? Что ты имеешь в виду? Нестор покачал головой. — То, что случилось с тобой, моя дорогая. Потрясенная внезапной догадкой, девочка вскочила. — Так ты все знал. Тебе было известно, что находится по ту сторону двери. Вместо ответа Нестор спросил: «Хочешь чаю?» «Нет». «Что это за дверь? Объясни, мы действительно перенеслись в Египет, как думал Джейсон. Почему я вернулась сюда, а мои друзья остались там? Почему?» «Я все-таки пойду приготовлю чай. Уверен, он не будет лишним», — сказал Нестор и поспешно вышел из комнаты. «Куда ты? Нестор! Нестор, не хочу я никакого чая. Лучше объясни толком, что происходит!» Схватив ключи, девочка бросилась к таинственной двери. «Сейчас, сейчас, погодите!» — бормотала она. «Волк, хамелеон, олень, дятел. Вход! Слово «вход»! Черт, ничего не получается!» «Бесполезно!» — донесся до нее голос Нестора. «Не откроется!» «Это мы еще посмотрим!» Джулия налегла на дверь плечом, но та не поддалась. Убедившись, что все попытки тщетны, девочка медленно побрела на кухню. Ей не хотелось оставаться одной. Нестор задумчиво смотрел в окно. В медном ковше на огне закипала вода. «Ты, кажется, сказал, не откроется? Почему? Что тебе известно про эту дверь? Где сейчас Джейсон и Рик? И где мы были за несколько минут до того, как стена упала?» Нестор пожал плечами. «Ты задаешь слишком много вопросов, моя дорогая. Я не могу ответить сразу на все. Конечно, если бы я мог это сделать... Но ты... не должна ни в коем случае придавать этому значения. Джулия подвинула к столу табурет, накрытый стеганым красно-белым чехлом, села и обхватила голову руками. — Нестор, ты говоришь какими-то загадками. Что я тебе плохого сделала? Ведь там мой брат остался. И Рик... Она почувствовала, что сейчас расплачется. Нестор погасил конфорку, взял из чайницы бело-голубого веджвудского фарфора горстку чая и бросил его в ковш. — Ничего не сделала, напротив. Я рад, что ты здесь. Вернулась живая и здоровая. — Живая и здоровая? А что, разве... Нестор вздохнул. Вода в ковше сделалась цвета меди. — Я рад, что ты вернулась оттуда, куда вы решили отправиться. Помолчав, заключил Нестор.